конечно, я знала, кто это, — позже поведает Эстер Перрин репортеру из Daily News. Неужели я кажусь вам такой некомпетентной, молодой человек, или выживший из ума? Я знала Ральфа Робертса более 20 лет. Хороший человек, конечно, вылепленный не из того же теста, что его первая жена, Кэролайн, из семьи Саттеруэйтов из Бангора, но все равно очень хороший. И водителя зеленого Форда я тоже узнала сразу. 6 лет Пит Салливан приносил мне почту, и он отлично работал. Новый почтальон, мальчишка Моррисонов, всегда бросает газеты прямо на цветочную клумбу или на крыльцо. Пит ехал с матерью, у него только ученические права, это я понимаю. Надеюсь, он не очень пострадает из-за случившегося, потому что Питер хороший парень, а в несчастном случае не было его вины. Я все видела и могу присягнуть. Кажется, вы считаете меня болтуньей, и не отрицайте. По вашему лицу я могу читать как по нотам. Однако это не важно. Я сказала почти все, что должна была сказать. Я сразу же узнала Ральфа, но есть нечто, что будет звучать неправдоподобно, если вы вставите это в свою статью, хотя вряд ли об этом напишете. Он появился ниоткуда, не спас эту малышку. Эстер Перрин величественно пронзила взглядом почтительно молчавшего репортера. Так ботаник пронзает булавкой бабочку, предварительно обработав ее хлороформом. Я не хочу сказать, что было похоже, будто он появился ниоткуда, молодой человек, хотя могу спорить, что именно так и напечатают в вашей газете. Она склонилась к репортеру, не сводя с него глаз, и вновь повторила. Он появился ниоткуда, чтобы спасти эту малышку, вы меня слышите? Из ниоткуда. На следующий день... Несчастный случай удостоился первой страницы Daily News. Эстер Перрин была особенно колоритной. Фотограф Том Мэтью поместил фотографию, делавшую ее, похожей на мать Джоуда из «Гроздьев гнева». Роман популярного американского писателя Джона Стейнбека. Заголовок гласил «Было похоже, что он появился ниоткуда», говорит очевидец трагедии. Прочитав подобное, миссис Перрин совсем не удивилась. «В конце концов, я получил то, что хотел, — сказал Ральф, — но только потому, что Клото и Лахесис, и на кого бы из верхних уровней они там не работали, непременно хотели остановить Эда». «Верхние уровни? Какие уровни? Какое здание?» «Неважно, ты просто забыла, но воспоминания ничего не изменят. Главное, вот что, Луиза, они хотели остановить Эда не потому, что погибнут тысячи людей, если он спикирует на общественный центр. Они хотели остановить его, потому что там находился один человек, чью жизнь необходимо было сохранить любой ценой. По крайней мере, по их убеждению. Когда наконец-то удалось доказать, что мне точно так же дорог мой ребенок, как им их дитя, мы пришли к соглашению. Именно тогда они разрезали тебе руку, и ты дал им слово, обещание, то, о котором говорил во сне? Ральф метнул на нее растерянный, совсем мальчишеский взгляд, но Луиза спокойно выдержала его. «Да», — сказал он и вытер лоб. «Кажется, тогда». Воздух, как бритвой, полосовал его легкие. Жизнь за жизнь. Такова была ставка. Жизнь Натали Дипна в обмен на мою. «И... эй, не пытайся увильнуть. Оставь это, Ральф, или я сделаю твою задницу квадратной». Ральф замолчал. При звуках пронзительного, хулиганского, ужасно знакомого голоса. Голоса, неслышимого ни для одного из прохожих на Гаррис-авеню, кроме него. И посмотрел на противоположную сторону улицы. Ральф, что? Шш. Ральф покрылся испариной, все его тело было в липком, едком поту, тяжелом, как моторная смазка. Он чувствовал, как каждая его железа сбрасывала свой груз в кровь. Во рту появился отвратительный привкус. Луиза проследила за его взглядом. «Розали!» — крикнула она. «Розали, что ты делаешь здесь?» Черная, с подпаленными гончая, подаренная ею Ральфу на их первое Рождество, стояла, хотя более подходящим словом было «съежилась», на подъездной дорожке перед домом, в котором жили Элен и Натали, до того, как Эд не свихнулся окончательно. Впервые гончая напомнила Луизе Розали номер один. Казалось, Розали номер два совсем одна на противоположной стороне улицы. Однако это не успокоило Луизу, внезапно охваченную ужасом. «О, что я тогда сделала?» — подумала она. «Что же я сделала?» «Розали!» — крикнула женщина. «Розали, иди сюда!» — собака услышала. Луиза видела, что это так. Однако Розали не сдвинулась с места. «Ральф, что там происходит?» «Шш!» — снова произнес он. А затем, немного впереди, Луиза увидела нечто, из-за чего у нее перехватило дыхание. Ее последняя невысказанная надежда, что все это плод воображения Ральфа, результат их прошлых переживаний, исчезла, потому что теперь у их собаки появился компаньон. Со скакалкой в правой руке шестилетняя Натали Дипна подошла к кромке тротуара и посмотрела на дом, в котором жила еще совсем не смышленышем, на лужайку, где некогда ее отец, непредсказуемый игрок по имени Эд Дипна, сидел среди пересекающихся радуг полива, наслаждаясь музыкой, в то время как капля крови высыхала на линзе его очков, а-ля Джон Леннон. Натали счастливо улыбалась Розали, которая, часто дыша, смотрела на девчушку несчастными, испуганными глазами. «Атропос не видит меня», — подумал Ральф. «Он сосредоточился на Розе и, конечно, на Натали, и он не видит меня». Все повторялось с ужасающей безупречностью. Дом был здесь, Розали была здесь, Атропос тоже был здесь, в головном уборе, сдвинутом на затылок, делавшем его похожим на щеголеватого репортера из картин 50-х, поставленных, возможно, Идой Лапино. Только на этот раз на голове Атропоса красовалась не панама МакГоверна с откушенными полями. Теперь это была кепка с эмблемой Boston Red Sox. Маленькая даже для Атропоса, потому что регулирующий размер ремешок был застегнут на последнюю дырочку. А как же иначе, ведь кепка должна соответствовать голове маленькой девочки, владелицы кепки. «Единственный, кого нам теперь не хватает, — почтальон Питер. И представление выйдет отличным, — подумал Ральф. Последняя сцена «Бессонницы» или «Жизни шоттаймеров на Гаррис-авеню». Трагикомедии в трех актах. Все кланяются и исчезают в правой кулисе. Собака боялась Атропоса, так же, как и Розали номер один. И главной причиной, почему лысоголовый коротышка не заметил Ральфа и Луизу, было то, что он пытался удержать собаку на месте, пока не приготовится. И тут появилась Натали, направляясь к самой любимой собаке в мире — Розали, Ральфа и Луиза. Ее скакалка 5-6-7, убирайся насовсем, свисала с руки. Девочка казалась невероятно красивой и очень хрупкой в блузочке с матросским воротником и голубых шортах. Собранные в хвостик волосы раскачивались из стороны в сторону. «Все происходит слишком быстро», — подумал Ральф. «Все происходит неимоверно быстро». «Вовсе нет, Ральф. Ты отлично действовал 5 лет назад, и сейчас у тебя тоже все получится». Похоже на голос Клото, но оглядываться по сторонам не было времени. По Гаррис-авеню медленно ехала зеленая машина, двигаясь с агонизирующей осторожностью, означавшей, что водитель либо очень стар, либо слишком молод. С осторожностью или нет, несомненно, это была именно та машина. Грязная мембрана саваном зависла над ней. «Жизнь — это колесо», — подумал Ральф, и ему показалось, что подобная мысль не впервые приходит ему в голову. Рано или поздно все, что казалось оставленным позади, появляется вновь. К лучшему или к худшему, но оно возникает вновь. Розали сделала еще одну попытку освободиться, а когда Атропос дернул собаку назад, теряя бейсбольную кепку, Натали склонилась над гончей и погладила ее. «Ты потерялась, девочка, вышла погулять сама? Ну ничего, я отведу тебя домой». Нет обняла Рози, маленькая ручонка прошла сквозь руку Атропоса. Красивое личико девчушки находилось лишь в паре дюймов от уродливого ухмыляющегося лица Атропоса. Затем Натали встала. «Пойдем, Рози, пойдем, сладкая». Розали направилась по тротуару к Натали, оглянувшись на омерзительное ухмыляющееся создание, и взвизгнула. На противоположной стороне Гаррис-авеню из красного яблока вышла Элен. И таким образом было выполнено последнее условие в ситуации, показанной Ральфу Атропосом. В руке Элен держала хлеб. На голове у нее алела кепка с эмблемой Red Sox. Ральф обнял Луизу и нежно поцеловал. «Я люблю тебя всем сердцем», — сказал он. «Помни об этом, Луиза». «Я знаю», — спокойно ответила та. «А я люблю тебя, вот почему и не могу тебе позволить этого». Луиза обхватила его за шею мертвой хваткой, и Ральф почувствовал, как крепко прижалась к нему ее грудь, когда женщина сделала глубокий вдох. «Убирайся прочь, вонючий ублюдок!» — крикнула она. «Я не могу тебя видеть, но знаю, что ты здесь. Убирайся прочь, уходи, оставь нас в покое!» Натали, замерев на месте, удивленно уставилась на Луизу. Розали, насторожив ушки, остановилась рядом с девочкой. «Не выходи на проезжую часть, Натали!» — крикнула девочке Луиза. «Не!» И в этот момент ее руки, обвивающие шею Ральфа, оказались в пустоте. Он исчез, как дым.